Глава 13. Перед дворцом ректора толпились студенты. Все 8 факультетов, по 5 курсов на каждом. Тим, Фил и девочки отошли в сторону. Они тихо спорили, рассказывать о нападении Хашаса или нет. Тим считал, что не стоит. Пока что у них не так уж много улик против заговорщиков, одни подслушанные разговоры. Алекс и Хашас всегда могут выкрутиться и сказать, что их неправильно поняли. Вот когда Велик добудет записи из книги учета Зельевара Тапаса, тогда можно будет делиться фактами. Над внутренним двором Академии разнесся зычный голос ректора Пакса. «Тишина! Я собрал вас, потому что последние 4 дня на кухне совершаются кражи. Кто-то ворует мясо, хлеб и сидр. Дорогие студенты, если вы так оголодали, что решились на преступление, обратитесь ко мне или к вашему куратору. Мы поможем справиться с этой проблемой». По двору прошел гул удивленных и недовольных голосов. Студенты заозирались, видимо, решая, кого назначить воришкой. Ректор молча осматривал двор и своих подопечных. Вскоре он опять заговорил. «А теперь внимание. Говорю один раз. Если кража продолжится, то я вызову городских стражников, и мы начнем расследование. Уверен, многие из вас хотели бы сохранить свои секреты». Тиму показалось, что в этот момент ректор смотрел прямо на него. Ректор отпустил студентов. Тим с Филом попрощались с девочками у входа на их этаж и направились к себе. Как только за ними закрылась дверь, Фил сразу преобразился. Рубиновые глаза засверкали, а на носу появились чешуйки. «Что думаешь? Зуб даю, это проделки Алекса и Хашаса!» Тим хмыкнул. «Ты б поберег себя для Алексис?» Он подмигнул другу. Фил покраснел и отвернулся. «Не понимаю, о чем ты?» Тим уселся на кровать и уставился на спину друга. «Да, видимо, придется клещами вытаскивать признание. Только не говори, что Лекси тебе не нравится». Фил подошел к столу и принялся перебирать бумаги и книги. Потом резко обернулся и выпалил. «А даже если нравится, какая разница? Ты слышал, что она про таких, как я, говорит? Ее мать никогда не согласится на брак!» Тим хохотнул. Зазнайка, весельчак, балагур, самоуверенный дракон Фил сейчас походил на птенца совы. Такой же взъерошенный, потерянный и несчастный. «А ты уже жениться собрался?» «Ну, даже просто встречаться. Да какая разница? Лекси сама на меня не смотрит. Я сколько раз пытался с ней поговорить, она глаза отводит в сторону и молчит». Тим встал и похлопал друга по плечу. «Да она стесняется». «Думаешь?» «Знаю. Мне Лира говорила». Фил просиял. Тим усмехнулся, представив, как его будут благодарить Фил и Лекси на своей свадьбе. Может, даже первенца в честь него назовут. «Ладно». Фил сел на кровать. «Давай лучше о кражах поговорим». «Есть мысли?» Фил кивнул и достал грифтар. Тот самый, в который записывал ответы мастера Фолиуса. «Конечно, есть». «Надо выяснить, откуда ректор узнал, что продукты пропадают?» Тим перебил его. «Ну, проверка, наверное, была. Вот и выяснили». Фил победоносно улыбнулся. «А что, если домовики сами пожаловались?» «Ты хочешь сказать, что они ни при чем и сами пришли к ректору с проблемой?» «Да, надо поговорить с ними, вдруг расскажут что-то». Тим скривился и покачал головой. «Может, завтра? Поздно уже, день тяжелый был. Давай спать». Фил вскочил и зажег крошечный фаер на ладони. «Я тебе посплю. А ну вперед, на кухню!» Он сделал вид, что собирается запустить пламя в Тима, и рассмеялся. Тим скорчил рожицу и выглянул за дверь. В коридоре было пусто. Он махнул Филу, и они выскользнули из комнаты. До кухни дошли быстро. Тим порадовался, что на полу в академии были выложены каменные плиты, а не доски. Несколько лет назад он засиделся с книгой допоздна и вышел на кухню за ночным дожором, как говорила тетушка Тома. Но половицы так скрипели, что наставник выскочил из спальни и чуть не стукнул его боевым топориком по лбу. Тогда он получил не только пироги с какао, но и лекцию о том, что порядочные эльфы по ночам не шляются. Тим улыбнулся мыслям. Воспоминания детства теплом разлились в душе. Они с Филом остановились. Из-под двери просачивалась тонкая полоска света. «Это хорошо. Значит, домовики еще не спят. Можно будет поговорить спокойно». Фил приоткрыл щелку и заглянул на кухню, затем махнул Тиму и зашел внутрь. «Добрый вечер!» Тим выглянул из-за спины Фила. За широким, но низким разделочным столом посреди кухни сидели пять домовиков и домовушек. Они ужинали и болтали. В стороне сами собой в аккуратную стопочку на том же столе складывались чистые, выстиранные и выглаженные скатерти. Женщины замерли, а мужчины вскочили. Тут же на Тима с Филом понеслись два тесака и один нож, которые застыли перед их носами. «Вы кто такие?» — пробасил один из домовиков. Цвет его кожи больше походил на спаржу, чем на привычные зеленые весенние листья, а пышные черные усы спускались ниже подбородка. «Студенты?» Фил громко сглотнул, не отводя глаз от тесака, который застыл прямо перед ним в воздухе. «Это я вижу. Чего надо?» Мастер спаржа обогнул стол и направился к ним. Тим вспомнил, что когда-то Ни, домовушка его наставника, рассказывала, что если он хочет показать домовику уважение, то должен присесть или опуститься на одно колено и выполнить жест «аркаун». Один раз коснуться кулаком правой руки лба, а затем подбородка. Так можно отблагодарить младшую расу за их работу. Он встал на одно колено и выполнил аркаун. Тим внимательно следил за тем, как меняется выражение лица мастера спаржи. Из раздраженного и агрессивного оно стало удивленным, а потом и вовсе добродушным. «Ишь, грамотей! Ладно, проходите». Тим и Фил послушно шагнули вперед. По периметру кухни стояли пять больших плит и три маленькие. Все такие же низкие, видимо, подрост домовиков, как и стол. Некоторые работали при помощи магии, другие — на дровах и углях. Над большим столом, за которым сидели домовики, на крюках висели казаны, сковородки, ковши и прочая утварь. Под большим стрельчатым окном, которое, по всей видимости, выходило во внутренний двор, в стекле виднелся край белоснежной стены, стояли три раковины. В них сама по себе мылась посуда. Эльф засмотрелся на дымящиеся от горячей воды тарелки и не заметил, как Фил скрестил ноги, сев на пол за стол, взял кусок пирога и принялся жевать. «Так чего хотели?» Мастер спаржа вернулся на свое место и возобновил ужин. Тим кашлянул и уставился на Фила. «Что он творит? Объедает несчастных домовиков. У них и так еду воруют». Но Фил ничего не понимал и продолжал жевать пирог, запивая томатным соком. Тим протянул руку и представился. Вдруг со стороны дальнего шкафа донеслось. «Ой, стойте! Мо бежит!» Донесся топот маленьких ножек, и вскоре из-за стола выбежала та самая домовушка, которую обидел Алекс. «Господин Кальми, и вы, господин дракон, Мо счастлива. Вы пришли. Мо всем говорила, что вы ей помогли». Она оглянулась и посмотрела на остальных, затем закивала. «Так это те помогатели?» Мастер спаржа дождался, пока Мо кивнет, и повторил аркаун, глядя Тиму в глаза. «Вы помогли моей дочери. Ма поможет вам. Что вы хотели?» Фил доживал пирог и достал грифтар. «Уважаемый ма, понимаете, мы пришли из-за краж». Домовики засуетились, а ма подсел ближе к Филу. «Мы уже все рассказали ректору». «Да, мы знаем, но, может, повторите для нас, пожалуйста». Фил сложил пальцы в кулак и два раза коснулся лба. Тим замер, но домовики только рассмеялись. Перепутать Аркаун с универсальным дурак несложно. Ма кивнул и рассказал, что последние 4 дня у них с кухни пропадает мясо. Но не готовые стейки или котлеты, а свежее, едва разделанное мясо. Тим задумался. Кровоточащее мясо нужно только для запретных ритуалов и для еды оборотней, если они часто перекидываются. На трансформацию необходимо слишком много сил, поэтому вервольфы любят есть сырое мясо. Тим подернул плечом. При мысли, что под боком живет оборотень, так часто меняющий ипостась, стало неуютно. «Скажите, а к вам не заглядывали недавно 3 студента? Один шипит, второй темноволосый и темнокожий, а третий седой с проплешинами». Домовики задумались, а потом молоденькая домовушка прошептала. «Приходил парень и шипел, просил розмарин». «Ли!» — ма прикрикнула на домовушку. «И ты молчала?» Ли покраснела и пропищала. «Он сказал, для его любови». Фил побледнел и кивнул, затем достал из кармана эхофорт и попросил повторить все еще раз, для записи. Но как только Ли открыла рот, за дверью раздались тяжелые шаги. Тим и Фил переглянулись. Кто это? Неужели воришка? Или еще одни голодающие без информации студенты? Фил указал на дальний конец стола. Они с Тимом скользнули под него, а домовушки накинули сверху скатерти, которые стопкой лежали на краю. Вскоре Тим увидел черные кожаные тапочки. Их хозяин остановился. «Так, Мо, быстро мне молоко! После той дряни, что вы на ужин дали, меня изжога замучила!» Тим чуть не вскрикнул. Голос собственного декана он узнал сразу. Легкий топот, стук открывающегося холодильного ларя, звук льющегося молока. Затем тапочки развернулись и исчезли из виду. «Всем спать! Устроили тут вечеринку!» Прат, видимо, стоял у двери, потому что ног его уже не было видно. Но голос звучал так громко, будто он навис над самым ухом. Домовики зашумели, засуетились, а Тим и Фил молча переглядывались и шепотом решали, как же им теперь выбраться из кухни. «Ма, ты ключ мой не видел?» Тим узнал Мо по голосу. Кажется, она пыталась им помочь. «Нет, ты дома оставила». «А я думала, в ящик сложила. Ну ладно, по...» «Пошли, пошли быстро из кухни!» Магистр Прат поторапливал домовиков. «Я спать хочу, а не следить за вами!» Тим увидел несколько пар крошечных ножек, которые пробежали в сторону двери. Затем потух свет, и скрипнула дверь. Через несколько секунд щелкнул замок, и Тим с Филом остались одни в темной кухне. Эльф только собрался выбраться из-под стола, но Фил его остановил. Он приставил палец к губам, показывая, что надо молчать и не двигаться. Через пару секунд замок снова щелкнул, и зажегся свет. Перед глазами Тима оказались знакомые черные кожаные тапочки. «Молоко с этими недоносками забыл!» — пробормотал декан и снова ушел, закрыв за собой дверь. Они еще немного посидели в темноте и выбрались из убежища. Тим направился к шкафам. В одном из ящиков должны были лежать ключи. «Что думаешь?» За спиной раздался голос Фила. «Я думаю, странные вещи творятся. Как-то легко ребята перекидываются. Не находишь?» Он открыл ближайший ящик, но ключей в нем не оказалось. Только с третьей попытки обнаружил их на стопке бумажных салфеток, шепотом издал клич «Есть!» и повернулся к Филу. Тот посмотрел на него в задумчивости. Знаешь, ушастик, ты прав. Мне вот хватает одного раза в месяц крылья размять. А эти очень уж часто шкуру меняют. Тим кивнул и подошел к двери. Замок щелкнул, и они выскользнули в коридор. Пока шли в комнату, молчали. Тим погрузился в размышления. Что за странности творятся в академии? Почему Трой так часто перекидывается? А то, что перекидывается именно он, я не сомневаюсь. И зачем Хашасу розмарин? Ни за что не поверю, что этот напыщенный индюк, тьфу, Василиск, собрался телятину с пряными травами запекать в домашних условиях. А может, это для какого-то зелья? Надо у Алексис спросить. И велику написать надо. А то от него ни слуха, ни духу. Сходил он к мастеру Тапасу. На следующий день в расписании не было общих лекций. Поэтому Тим распрощался с Филом у выхода из общежития, а с Лирой и вовсе не виделся. Весь день был посвящен общей защите. На первой лекции записывали теорию о построении базового личного щита. На второй и третьей тренировали его же. Тим не раз строил щит на занятиях с Ману. Но последний раз возводил во время поступления. И то, видать, не очень хорошо, раз оказался на общем факультете, а не боевом. Профессор Варданский зашел в тренировочный зал и попросил разбиться на пары. Пока Тим решал, к кому бы обратиться, оказалось, что без партнера остался только Алекс. «Я не буду с длинноухим работать». Алекс с раздражением смотрел на Варданский. Уже не молодой, но подтянутый темный эльф скользнул взглядом по Алексу. «Можете не работать, вам все равно деньги за это не заплатят. А вот тренироваться вы будете со студентом Кальми». Он повысил голос, обращаясь ко всей группе. «Встать друг напротив друга!» Тим со злорадством наблюдал за тем, как скривилось лицо Алекса. Тот отошел на 10 шагов и замер, буравя Тима взглядом, полным раздражения и ненависти. «Итак...» Профессор встал в отдалении. «Сейчас мы будем строить базовый личный щит. Еще раз напоминаю, что для его создания вам необходимо перейти на магическое зрение, взять нить вашей профилирующей стихии, конечно, лучше самую крупную, тогда щит прочнее получится. Затем выполнить пас Рбангхмар и активировать его речевой формулой Клупиус. Все понятно?» Тим занервничал. Он никак не мог вспомнить, что такое Рбангхмар. Ману всегда учил его полагаться на интуицию. Поэтому он попросту наслаивал нити силы одна на другую. «Профессор!» Лилианель Налсадриэль, миниатюрная светлая эльфийка, подняла руку. «У меня не получается». «Милочка, я не могу вам ничем помочь. Сходите к лекарям. У них есть слабительная настойка». По залу пронеслись смешки, а Лилианель покраснела и потупилась. Тиму стало жаль ее. Он только собирался вступиться за девушку, как профессор зычным «тихо» угомонил ребят и подошел к ней. «Студентка Налсадриэль, учитесь правильно выражать свои мысли. А с пасом Рбангхмар я помогу. Смотрите». Он повысил голос. «Все смотрите сюда. Вдруг еще у кого-то не получается. Итак, ладони собираете в кулаки, левую руку держите на уровне груди, а правой захватываете нить силы. Затем круговым движением накладываете ее на левый кулак и перехватываете. Правой затягиваете. Потом активируете речевой формулой. Ясно?» Лилианель кивнула, а Тим с облегчением выдохнул. Он делал почти то же самое, разве что нити не затягивал. «Хм, а может, тогда на вступительном испытании именно из-за этого рассыпался мой щит?» Окрик профессора оторвал Тима от размышлений. «Так, встали по местам. Щиты строит правая половина зала, левая нападает. Внимание! Нападаете слабым сгустком чистой силы!» Алекс зажег на ладони фаербол и хищно улыбнулся. Тим напрягся. Он не любил огонь. а уж тем более тот, который контролирует закадычный друг. «Лангар, я сказал слабый уровень!» Алекс скривил недовольную физиономию и притушил огонь. Тим немного расслабился, перешел на магическое зрение и сосредоточился. Минут 15 Алекс кидал в Тима фаерболы. Его щит стоял на совесть. Ну, или Алекс не особо старался. На дне сознания Тима мелькнула мысль о том, что это неспроста. «Так, 5 минут перерыв, затем меняетесь!» По залу разнесся зычный голос профессора, а затем он вышел из зала. Алекс тут же отошел подальше, а Тим перекинулся парой слов с Роланом Карцким, человеком из Арвалиона. Они немного поболтали о вестях с родины. Оказалось, что в последнее время участились случаи нападения на гоблинов, троллей и вервольфов. Всегда обвиняли кого-то из древних. Ролан возмущался и называл это подставой. «Перерыв закончен!» Варданский вошел в тренировочный зал. «Стройтесь!» Тим поплелся следом за одногруппниками. В 10 шагах от него встал Алекс. Он хитро улыбался. «Теперь левая половина зала строит щит, а правая нападает! Начали!» Тим подождал, пока Алекс поднимет свою защиту, и создал водяной пульсар. Он швырнул его в противника, но вода ударилась об огненный щит демона и с шипением испарилась. За водным пульсаром последовали ледяные иглы, горсть гравия, сумеречный вихрь. Все разбивалось о щит Алекса. Всполохи огня, пробегающие по верхней кромке щита, пугали Тима. Но он стоял и раз за разом испытывал Алекса на прочность. В конце концов, они на важной тренировке. Не время вспоминать старые обиды. Тим посылал самые слабые заряды, как и велел профессор. Но вдруг щит Алекса замерцал и разлетелся, а ледяные стрелы, которые Тим отправил в демона, на какой-то лап не долетели до его груди и рухнули, рассыпавшись хрустальной крошкой по каменным плитам тренировочного зала. Примечание. Лап — единица измерения расстояния. 1 лап равен 1.5 сантиметрам. «Кальми!» Над ухом Тима прозвучал гневный окрик профессора. «Ты с секвой рухнул, тугодум ушастный! Ты какого демона на этого демона напал? Личные счеты на тренировке сводить вздумал?» Тим в растерянности не знал, что и думать. Он ведь отправил в Алекса самые легкие стрелы. Да они и без щита не навредили бы ему. Но почему защита не выдержала? Тим перевел взгляд на Алекса, выглядывающего из-за спины Вардански. Он сложил руки на груди и злорадно посмеивался. «Профессор, да я ни при чем. Он сам опустил щит». Профессор резко обернулся. «Лангар!» Алекс мгновенно переменился. Сейчас он был сама кротость и святая невинность, не иначе как белая дева из лунной рощи. «Да я не делал ничего». Его голос дрожал. «Он всю тренировку меня изводил. Я едва на ногах держусь, а эти стрелы, они просто прошли сквозь щит». От возмущения Тим чуть не задохнулся. «Нет, ну и наглость». «Да я самые слабые импульсы посылал!» Профессор резко поднял руку и прикрикнул. «Довольно! Лангар, в лечебное крыло пить успокаивающую настойку. Кальми, к декану, ему все объяснишь». Тим глянул на Алекса. Тот самодовольно улыбался. «Дрянство!» Тим выскочил из тренировочного зала, хлопнув дверью. «Ну что за гад? Чего он добивается? Чтобы меня отчислили? Тогда давно мог бы ректору или декану наябедничать, что, мол, так и так, скрывается под именем Кальми беглый дворянчик, сын главного советника Арвалиона». Тим вздрогнул, представляя, что скажет отец, когда узнает, где и с кем он учится. Дядя Алекса, глава империи Раджат, слыл глупым и недальновидным политиком. Его советник, Уотон Упират, давно перехватил всю реальную власть в свои руки. Отец Тима не раз возмущался этим фактом. Как можно быть таким ослоухом и не понимать, что вампир-советник наполняет свой кошель из государственной казны, да еще и шовинистические идеи продвигает. Тим подошел к кабинету магистра Пратта и только собрался постучать, как заметил, что дверь приоткрыта. Он заглянул внутрь и отшатнулся, но было уже поздно. «Кто там?» — раздался глухой голос, а затем громкое шмыганье носом. «Входите!» Тим попятился назад, но дверь распахнулась, и ему навстречу вышел магистр, который тут же накинул капюшон мантии, однако Тим успел заметить распухший нос и покрасневшие глаза. Да и голос декана был непривычно глух. «Кальми!» Магистр Пратт не то спрашивал, не то утверждал. «Зачем явился?» Тим отвел взгляд, чтобы не смущать декана. «Меня профессор Варданский отправил». «К Абадону Варданский!» Он достал из кармана магофон и поднес к губам. «Студенты первого курса! Срочный сбор в Желтой башне!» Затем вернулся к себе в кабинет, хлопнув дверью. Тим постоял еще немного и поплелся в аудиторию. Злость на Алекса прошла, а ее место заняли удивление и неловкость. Когда Тим на мгновение заглянул в кабинет декана Пратта, оказалось, что тот был разгромлен. Стол и стулья перевернуты, книги разбросаны, бумаги устилали пол, а сам хозяин сидел посреди хаоса и вытирал слезы. Неужели магистр такой чувствительный? Он должен был бы злиться, но никак не плакать. Разве что... Тим не успел додумать, почему магистр мог плакать. Навстречу ему из толпы первокурсников шел Алекс в обнимку с Ванессой. Злость снова всколыхнулась. Но Тим решил не привлекать лишнего внимания. И так одногруппники время от времени поглядывали на него и шушукались. Тим зашел в аудиторию и сел на дальнюю скамью. Вскоре к нему присоединились Фил и девочки. «Не знаешь, чего он нас опять собрал?» Фил жевал булочку. «И где он только взял?» «Догадываюсь». Тим нахмурился. Он только собирался рассказать историю о том, что видел в кабинете Пратта, как в аудиторию ворвался сам декан. В руках он нес сверток. «Сесть! Молчать!» Он взбежал на кафедру и положил сверток перед собой. В следующую минуту декан то краснел, то бледнел, то пыхтел, но все не мог начать говорить. «Вы! Я! Для вас! А вы!» Лира наклонилась к Тиму и прошептала. «Что это с ним?» «Сейчас расскажет». Тим воспользовался моментом и придвинулся ближе к ней. Декан, наконец, нашел слова. «Такого на моей памяти еще не было. В мое время преподавателей уважали, ну хотя бы просто жаб в портфеле подкладывали, а не так!» По аудитории прошел шепот. Никто, кроме Тима, не понимал, о чем речь. «Зачем? Скажите, зачем вы разнесли мой кабинет?» Он немного помолчал, а затем схватил сверток, развернул его и высоко поднял. «Да бес с ним, с кабинетом! За что вы так с картиной? Почему вы ее разрезали?» Тим всмотрелся. Декан держал в руках раму картины, но полотно внутри нее безжалостно искромсали, и понять, что там изображено, не получалось. Декан еще долго ругал осквернителей искусства, а затем отпустил всех, пообещав, что доложит ректору и все-таки соберет комиссию. Проверить студентов и выяснить, кто и где находился во время преступления. Лекций больше не было, поэтому Тим с друзьями отправились в столовую. Они набрали еды, перекинулись парой слов с Мо и сели за стол у окна. «Странный он какой-то, этот декан. Я бы на его месте за кабинет переживал. Не пропало ли что? А этот из-за картины какой-то злится». Фил лениво ковырялся в тыквенном супе. «Не странный. Я знаю, что это за картина была». Моника нанизывала на вилку листья салата и методично отправляла их в рот. И как она выдерживает тренировки боевого, если питается одними только зеленью и рыбой? Пронеслось в голове Тима. «Ну, не томи!» Тим поторопил ее. «Пару дней назад я заносила ему бумаги, которые передал профессор Даб, и засмотрелась на картину над письменным столом. Прат заметил это и пустился в воспоминания. Он достал из ящика стола метелку, протер пыль с рамы и рассказал, что картина — его любовь и гордость. Когда он был таким, как мы, и только поступил в академию, то был обычным мальчишкой из многодетной семьи. Да, у него были любимые мама и папа, куча братьев и сестер, но денег вечно не хватало. Поэтому куратор Скарский взял над ним шефство. Он покупал Прату недостающие книги и перья, познакомил со своей семьей и часто приглашал домой на обед. А потом, перед смертью, подарил эту картину. Прат считает наставника выдающимся историком магии и непризнанным художником-гением. За столом воцарилась тишина. Тим и представить не мог, что декан Прат испытывал когда-то лишение и теперь потерял самое дорогое — память о том, кто помогал ему и поддержал его. «А что там было нарисовано?» Голос Лиры дрогнул, а Тим с удивлением уставился на ее плечо. Свечения не было. Она научилась его подавлять? Научилась и не сказала? «Да, чушь такая», — отмахнулась Моника. «Три короля из древних сидят во главе стола, а им прислуживают другие расы. На некоторых рваная одежда, кто-то с рабским ошейником, кто-то с клеймом». Тим нахмурился. «Странная какая-то картина, провокационная. После Великой войны сменилось немало поколений. Все расы Онимуса давно уже живут в мире и равенстве. Кому понадобилось разносить кабинет декана, да еще и картину изуродовать?